эти войска, заразившиеся и пороками фанатиков, и пороками наемников, вздумали восстать против своего благодетеля и водрузить знамя своего наследственного царя. Но честный Феофоб отверг их предложение, расстроил их замыслы и, вырвавшись из их рук, укрылся в лагере или во дворце своего царственного шурина. Если бы Феофил отнесся к нему с великодушным доверием, он мог бы запастись надежным и способным опекуном для своей жены и для малолетнего сына, которому должен был в отцвете лет оставить в наследство империю. Но зависть и физические недуги усилили его недоверчивость. Его пугала мысль, что добродетели Феофоба могут быть как поддержкой, так и пагубой для малолетства и слабости, и император потребовал перед смертью казни персидского принца. Он обнаружил дикую радость, когда увидел так хорошо ему знакомое лицо его родственника. «Ты уже более не Феофоб!» — воскликнул он, и затем, опускаясь на свое ложе, присовокупил едва слышным голосом: «Скоро, слишком скоро, и я уже не буду Феофилом!» Русские, заимствовавшие от греков большую часть своих гражданских и церковных учреждений, придерживались до прошедшего столетия странного способа женить своих царей. Они собирали не девушек всякого ранга и из всяких провинций, что было бы и бесполезно, и романтично, а дочерей самых знатных дворян, и заставляли их ожидать во дворце выбора их государя. Такой же методы придерживались, как уверяют, при бракосочетании Феофила. С золотым яблоком в руке он медленно прохаживался между двумя рядами соперничавших красавиц. Его взоры остановились на прелестях Иказии. Но, не зная, с чего начать разговор, смутившийся Феофил ограничился замечанием, что в этом мире женщины причинили много зла. «И, конечно, Ваше Величество, — живо возразила Иказия, — они также сделали немало добра». Это неуместное желание блеснуть остроумием не понравилось императору. Он с отвращением отошел в сторону. Иказия скрыла свою скорбь в монастыре, а скромное молчание Феодоры было награждено золотым яблоком. Она снискала любовь своего властелина, но не избежала его взыскательности. Из прилегавшего ко дворцу сада он увидел нагруженный доверху корабль, направлявшийся к гавани. Узнав, что этот дорогой груз состоял из предметов сирийской роскоши и принадлежал его жене, он приказал сжечь корабль. А к жене обратился со строгим упреком за то, что своей жадностью она унизила достоинство императрицы и не зашла на степень торговки. Тем не менее, он перед смертью поручил ей опеку над империей и над ее сыном Михаилом, оставшимся сиротой на 5-м году от роду. Благодаря тому, что она восстановила поклонение иконам и окончательно искоренила иконоборство, ее имя сделалось дорого для благочестивых греков. Но при своем пылком религиозном рвении она с признательностью относилась к памяти своего мужа и заботилась о спасении его души. После 30 лет благоразумного и бережливого управления она заметила, что ее кредит стал падать. Но эта вторая Ирина подражала лишь добродетелям своей предшественницы. Вместо того, чтобы покушаться на жизнь или на власть своего сына, она без борьбы, хотя и не без ропота, удалилась в уединение домашней жизни, оплакивая неблагодарность, пороки и неизбежную гибель недостойного юноши. Между преемниками Нерона и Элагабала мы до сих пор не встречали ни одного, который подражал бы порочным наклонностям этих двух императоров. Не нашли ни одного, который смотрел бы на удовольствие, как на цель своей жизни, а на добродетель, как на врага удовольствий. Как бы ни были велики материнские заботы Феодоры о воспитании Михаила III, несчастья ее сына происходили от того, что он сделался монархом, еще не сделавшись мужчиной. Хотя эта честолюбивая мать и старалась сдерживать развитие его ума, она не была в состоянии охладить вспышки его страстей и за свою себелюбивую политику была справедливо наказана пренебрежением и неблагодарностью неподатливого юноши. Когда ему минуло 18 лет, он не захотел признавать ее авторитета. Не сознавая своей неспособности управлять империей, и самим собой. Вместе с удалением Феодоры при дворе исчезло все, что отзывалось степенностью и благоразумием. Там стали попеременно господствовать то порок, то безрассудство, и не было никакой возможности снискать или сохранить милостивое расположение императора, не утратив вместе с тем общего уважения. Миллионы, накопленные золотом и серебром на государственные потребности, были безрассудно истрачены на самых недостойных людей, потакавших страстям Михаила III и разделявших его удовольствие, и в свое 13-летнее царствование самый богатый из всех монархов довел себя до того, что был вынужден обращать в деньги самые ценные украшения дворца и церквей. Подобно Нерону, он всего более любил театральные представления и огорчался, если кто-либо превосходил его в таких талантах, от обладания которыми он должен бы был краснеть. Однако в занятиях Нерона музыкой и поэзией были заметны некоторые проблески изящного вкуса, а постыдные наклонности Феофилова сына ограничивались бегом колесниц на ипподроме. Четыре партии, когда-то нарушавшие спокойствие столицы, все еще служили развлечением для ее досуга. Для себя самого император избрал синюю одежду. Три остальных цвета он раздал своим любимцам, и среди этих низких, хотя и горячих состязаний он забывал и о своем личном достоинстве, и о безопасности своих владений. Он приказал молчать курьеру, который привез ему известие о неприятельском нашествии, осмелившись отвлечь его внимание в самую критическую минуту скачки, и по его приказанию были погашены докучливые сигнальные огни, слишком часто распространявшие тревогу от Тарса до Константинополя. Самые искусные возничие занимали первое место в его доверии и уважении. Их заслуги щедро награждались, Они угощали императора у себя на дому, и он крестил их детей, а между тем, как он хвастался своей популярностью, он делал вид, будто порицает холодную и величавую сдержанность своих предшественников».